синее свита наизнанку сшита. Жил некогда один царь, сведущий в колдовстве, и была у него красавица-дочь. Вот пришла пора царевну замуж выдавать, и объявил царь, что отдаст свою дочь, да еще и полцарства в придачу тому, кто спрячется от него так, что он не отыщет. Поскакали гонцы во все концы и разнесли эту весть. Стал царь женихов поджидать. День ждал, другой, а их все нет. Утром третьего дня явился к царю молодец по прозвищу «Синяя свита наизнанку сшита» и говорит: «Я спрячусь от тебя, царь, так, что ты меня не отыщешь». «Хорошо», — говорит ему на это царь-колдун, «если я тебя не найду, то быть тебе моим зятем. А уж если найду, то не сносить тебе головы». А синяя свита наизнанку сшита поклонился царю молодцам. Из дверей выбежал черным соболем. За ворота выскочил белым горностаем. По полю поскакал серым зайцем. А потом обернулся сизым голубем и улетел за синее море, за высокие горы, на заповедный луг, где стал цветком лазоревым. На следующий день проснулся царь на заре, заглянул в свою колдовскую книгу, а потом и говорит своим верным слугам: «Отправляйтесь-ка вы за синее море, за высокие горы, на заповедный луг и принесите мне все цветы, что растут на нем». Выполнили слуги его приказ, принесли с заповедного луга охапку цветов. Смотрит царь, все цветы увяли, головой поникли, лишь один цветок лазоревый не вянет. Дунул на него царь-колдун и стал молодец таким же, как и прежде. Тут царь ему и говорит: «Нашел я тебя, синяя свита наизнанку сшита, но на первый раз я тебя прощаю. Попробуй спрятаться от меня получше». Поклонился синяя свита наизнанку сшита царю молодцем. Из дверей выбежал черным соболем. За ворота выскочил белым горностаем. По полю поскакал серым зайцем, а потом обернулся сизым голубем и улетел за синее море, за высокие горы к топкому болоту. Превратился там в рыбу-окуня, нырнул в глубокий омут и затаился там на самом дне. А царь поутру снова заглянул в свою колдовскую книгу и говорит своим верным слугам: «Отправляйтесь-ка вы за синее море, за высокие горы к топкому болоту и выловите мне из глубокого омута рыбу-окуня». Выловили царские слуги рыбу-окуня, принесли царю, а тот дунул на окуня и стал молодец таким же, как и прежде. «Снова нашел я тебя, синяя свита наизнанку сшита, и на этот раз я тебя прощаю. Но ежели я тебя и в третий раз найду, то не сносить тебе головы». Поклонился синяя свита наизнанку сшита царю молодцам. Из дверей выбежал черным соболем, за ворота выскочил белым горностаем, по полю поскакал серым зайцем, а потом сизым голубем улетел за синее море, за высокие горы, к вековому дубу, обернулся иглой и спрятался под корой. Села на дубовую ветку чудесная птица Нагай, почуяла человека и спрашивает: «Кто здесь?» «Это я, синяя свита наизнанку сшита». «А что ты здесь делаешь?» «Прячусь от царя-колдуна». «От него так просто не спрятаться. Хочешь, я тебе помогу? Коли ты мне поможешь, я тебе век благодарен буду». Превратила чудесная птица его в свое легкое перышко, укрыла под крылом и полетела к царю-колдуну. И пока царь спал, положила перышко ему за пазуху. Поднялся царь на заре, раскрыл свою колдовскую книгу, а потом и наказывает своим верным слугам: «Отправляйтесь-ка вы за синее море, за высокие горы, к вековому дубу. топорами его изрубите и дотла сожгите, а после в золе иголку ищите и мне ее принесите». Сделали царские слуги все, что им было велено, но иголки не нашли. Так и вернулись они к царю с пустыми руками. Вышел тогда царь-колдун на крыльцо и кричит: «Эй, синяя свита наизнанку шита, покажись мне!» А молодец за пазухой у него сидит и в ответ говорит: «А ты сначала дочку под венец снаряди, да гостей на свадьбу созови, вот тогда и покажусь!» Слышит царь голос, а откуда он, понять не может. Подумал царь-колдун, подумал, да делать нечего. Стал он гостей на свадьбу созывать, да дочку-красавицу к венцу наряжать. Когда все было готово, вылетело у царя из-за пазухи легкое перышко птицы нагай, и стал молодец таким же, как и прежде. И пришлось царю свое слово сдержать, и за него свою дочку замуж отдать, а с ней и половину царства в придачу. И стал синяя свита наизнанку шита с красавицей женой жить-поживать, а царь-колдун отныне перестал в прятки играть.